27. На учебе не удалось избежать вопросов Андрея, куда я вчера пропала. Сказала, что спешила и вышла пораньше. Рябов сидел долго задумчивым, а потом игриво поднял бровь, уставившись влюбленными зелеными глазами. «Жаль, что вчера разминулись. Но мы ведь сможем это наверстать. Лика, приглашаю тебя на свидание. Прошу, не отказывай мне». В конце так с нажимом сказал, что припомнился еще один требующий внимания парень. Только тот без приглашения нападает, везде находит и живет в одном доме со мной. «Андрей, помнишь, меня подвозил Артём, и я тогда неправильно его назвала?» «Лика? Ты случайно не знаешь, почему Артёма видели вчера с цветами во дворе универа?» Нас бесцеремонно перебивает Каролина, срывая мое желание признаться, что Долинский никакой мне не родственник. «Я тоже его видел», — подтверждает Андрей, недовольно нахмурившись. «Вот, значит, не врут», — фыркает однокурсница. «Если знаете и видели, то какие вопросы ко мне?» Избегаю прямых ответов, особенно из-за Каролины. В последнее время она на меня слишком давит и точно не вызывает желания с ней откровенничать. «Не к тебе, а к нему. Зачем он приезжает, когда меня здесь нет?» «Хотелось бы и мне это знать», — кивает, соглашаясь с ней Андрей. «Понимаю, некультурно сбегать от вопросов, но я не придумала быстро, что именно отвечать. Я даже не знаю, расстался ли Артём с Каролиной. Говорил, она в прошлом. А вдруг передумал? Вдруг влезу? А потом получится зря. Всю следующую лекцию сижу и думаю, что еще отвечать однокурсникам. Скорее всего, так быстро не отцепится. Но Андрею я точно признаюсь, в чем собиралась. Он ко мне со всей душой, а я бессовестно веду себя на вечеринках. Пока не решила насчет свидания с Андреем. Хотя бы для того надо пойти, чтобы точно в себе разобраться. Недолго прогуляемся, поговорим без помех в виде тех, кому я все время что-то должна. Сама себя успокоила. До конца учебного дня избегала Каролину. С Андреем отложила ненадолго разговор. Все вполне неплохо шло, пока я не вышла из универа на улицу. Первое, что мне попалось на глаза, — машина Долинского, потом он сам. Налегке, одет в белую футболку и джинсы, вертит брелок от ключей. И одним только видом приковывает внимание многих студенток. Замечает меня, помахал и решительно направился навстречу. «Лика, ты же не забыла, что мы с тобой...» Меня догоняет Рябов, прерываясь на полуслове. «Он опять здесь. Сюда идет? «Да, как видишь». Не отрицать же очевидное. Возле нас собрались однокурсники. Быстро не расходятся. Вот и Варя появилась. Мы договаривались, что я ее во дворе подожду. Выходит и Каролина с подругами. Что тут начинается? Она меня едва не сталкивает с ног. Так спешит оказаться первой возле Артёма. «Артёмчик, ты вовремя! Только о тебе вспоминала!» Поднимает руки, чтобы повиснуть на нем, но получает сопротивление. «Я не к тебе, Каролина. Разве я непонятно сказал, что мы в прошлом?» Артём ее руки от себя убирает. «Если не ко мне, то...» Она оборачивается, глазами скользит по толпе и на мне останавливается. Прищуривается и закусывает обиженно губу. «К ней, что ли? Так ты все время приезжал только к Лике?» «Правильно догадалась». Долинский пожимает плечами, безотрывно глядя только на меня. «Анжелика, нам пора». Я соскучился. «Поехали отсюда». «Лика, но мы собирались провести вместе время». С другой стороны, Андрей закипает. «Тебе мало было? Отстань от нее. Артём опять с цепи готов сорваться. Еще немного, и кулак пустит в ход. Естественно, толпа студентов не расходится. Только-только запахло разборками. Все, внимание, ждут пика страстей. «Артём, не надо. Успокойся». Пробую пика, наоборот, избежать. Но парни как будто не слышат. «Эй, вы чего?» Между ними влезает Каролина, очаровательно взмахнув своей роскошной гривой. «Ты опоздал, Артёмчик. Решил меня на неё променять». В меня полетел презрительный взгляд. «Поздно всё. Твоя подружка умоляла меня свести её с Андреем Рябовым взамен на друга. Она тебя продаст за что угодно, но ты так и будешь ходить дурачком». «Каролина, что за бред? Я думал, ты способна на большее». На это лишь усмехается Долинский. «Скажешь, не было договора, Лика?» Сглатываю ком в горле, выдавливая из себя. «Всё не так. Она переворачивает. Значит, не я тебе помогала с Андреем? Не я дала тебе, что ты хотела, но тебе всё мало?» Перебивая меня, нещадно добивает однокурсница. «Так вы не родственники?» Подаёт рядом удивлённый возглас Андрей. «Видите, насколько она завралась?» Опять в меня обвинение. Ужас, как стало невыносимо стыдно. Лучше бы мне провалиться. Каролина не упустила момент, чтобы при всех макнуть глубже в грязь. Она считает меня разлучницей, мстит. Выворачивает наш договор, как ей удобно. Я не смогла больше этого держать, сорвалась и выбежала из круга позора. Варя ругнулась и припустила за мной. «А ты-то, помощница, не пробовала заводить парней без договора?» Ещё успела услышать, как Долинский за меня заступился. Наверное, не поверил ей. Представляю, что будет, когда он узнает. Но я уже не смогу отмотать время назад, а если бы и смогла, то... Тогда ничего не предвещало стольких перемен. «Лика, подожди! Лика!» Нас с Варей на остановке догоняет Андрей. «Я ничего не знал о вашем договоре. Ты мне понравилась, и остальное неважно. Не помню такого, чтобы нам помогали. Я сам тебя на свидание звал. И моё приглашение в силе». «Андрей, ты точно идеальный». Так растрогалась до слёз. «Прости, но я пока хочу успокоиться». Прыгаем с подругой в маршрутку. Двери закрываются. Через боковое окно мне видно, как срывается Долинский на машине. Поймёт ли он так, как Андрей? Но я всё больше убеждаюсь, какой Рябов странный. Варя опять за своё. Он как будто вцепился в тебя ради цели. «Варь, ну какой ещё цели? Понял, простил. Разве плохо?» «Нет, неплохо. Но тогда он должен быть безумно влюблён. Или есть ещё причина тебя не терять? Проверить бы его». Мне сложно всерьёз воспринимать слова подруги. Не до этого. Ведь скоро я увижусь с Долинским. Насколько я могу просчитывать его реакции наперёд, сейчас я теряюсь в догадках. Артём. Первым приезжаю на тренировку. Вот уж тренер удивился. И правильно. Я собирался опоздать и передал через Илью очередные причины задержки. Но опять получилось не так, как планировал. Сколько я знакомился с девушками, со сколькими расставался потом. С одними расходились нормально, с другими — с истериками и проблемами. Были и такие, кто потом шёл у команды по кругу, лишь бы с футболистами время проводить. Всякое случалось. Но чтобы меня обменяли на оленя кучерявого — офигеть. Нет, Лика не могла. Она бы не стала. Вспоминается, что она таки говорила и раньше о нём. Я тогда не знал, о ком именно. Да я тогда вообще думал не головой и потому не вникал. И её связь с Каролиной. Я же сам удивился, к чему это. Так, понимание пока не радует. Выходит, я хуже Рябова для неё. «О, ты уже здесь?» «Отмазки не понадобились?» В раздевалку заходит Илья, отсвечивая фиолетовым синяком под глазом. Я уже знаю про подарок от Вари. Обойдусь. Чё? Снова у тебя с Ликой проблемы? Вот прицепился. Чего сразу с ней? Просто приехал пораньше. Мяч хочу погонять. Вроде говорю спокойно, но чувствую, что сквозь зубы рычу. Илья к своему шкафчику подходит, качая головой. «Не хочешь говорить, так и скажи». «Мяч он хотел погонять. Ты себя видел. Когда ты такой, значит, связано с Ликой. Кто бы еще тебя так отшивал?» «Вот на поле и будь наблюдательным». От объяснений ухожу, хоть друг и провоцирует. «На тренировке встану в нападение против тебя. Проверим, кто с голами больше дружит». «Ладно, посмотрим. Только мяч не покусай». Илью мой вызов только насмешил. «Тогда ты смотри осторожнее, так, чтобы снова не глазом об термос». Вид у друга, но очень забавный. Я не сдержался его в ответ поддразнить. «Хватит напоминать мне об этой дикарке». Теперь уже психует Илья. «У меня нормальная реакция. Но я серьезно не ожидал, что хрупкая девушка так зарядит». «Лучше пусть не попадается мне на глаза, мелкая зараза». «Да ладно тебе. Варя случайно попала. Что, в первый раз с синяком ходить, что ли? Представь себе, от девушки вместо поцелуя в глаз я получаю впервые». Выходим из раздевалки, оба насупленные и раздраженные. Илья с синяком под глазом, я с желанием однокурсника Лики прибить. Злой и нервный. Я непобедимый. Тренер за сердце хватается от счастья. За всю тренировку я ни разу не присел. Гонял по всему полю. Никому не давал передышку. Голкипер от ворот убегал, требуя психа, в смысле меня, отстранить. Могу точно сказать, что моя сбитая команда для простых тренировок сделала команду противников, в которой был Илья. Так-то проверка удалась. Друг меня потом обозвал идиотом. Я же еще мечом табло повредил. Лупил и пар выпускал. Что они понимают? Зато тренер не ругался, а хвалил. Вся надежда на меня на следующем матче. В конце так сказал. Угу. Мне надо до матча еще дотянуть. С ума сойти. Пока никак не получается забрать себе одну неприступную девочку, которая разменивает меня на других. После тренировки вернулся в дом родителей. Сразу напасть с вопросами. А лучше бы с поцелуем и потом... Взял себя в руки. Пар уже выпустил. Анжелика и сама ведь долго не выдержит. Знаю я свою мышку. «Привет». Захожу в столовую. На плите что-то варится. Она сидит над конспектом за столом. «Значит, не хочет меня голодным оставлять». Уже хорошо. Не оленю же кучерявому даст еду по обмену. «Привет. Скоро ужин». Вздрагивает и прячет в конспекте глаза. Сажусь напротив и жду. Время, что ли, засечь? Сейчас на часах. «Артём, прости, что сразу не призналась». Лика откидывает конспект, поднимает глаза на меня. В ее медово-карих глазах столько грусти, и, кажется, снова плакала. «Ты правда, что ли, договаривалась с Каролиной?» У меня не укладывалось в голове. Как до такого додумалась? «Частично, правда». Лика горько вздыхает. «Но не так, как она наговорила. Не я к ней пристала, а она. Я помогла только попасть ей на твою тренировку. Потом хотела признаться, пыталась предупредить. Ты сказал, что она в твоем вкусе». Я и смолчала. «Как произошло с Каролиной, меня меньше волнует». Перебиваю. «Понятно, что ты дала ей встретиться со мной. Дальше я решал уже сам. Но больше такого не делай. Только еще раз подсунь мне кого-то, кроме себя. Накажу». «Артём, ну не буду, я честно. Прости». «Ладно, ладно. С Рябовым что?» Думал, вот сейчас мне полегчает. На тренировке и по дороге домой так и представлял, как выясняю, что ее однокурсник стал случайной заменой и отвалил, или Каролина его подговорила, тогда тоже отправиться в прошлое. Не, еще приеду и морду набью. Тогда уже в прошлое. Ха. Ничего такого. Рябов, чтоб ему и тут чист. Постепенно ухаживал, давал к себе привыкнуть. С Каролиной стал меньше общаться, а с Ликой все больше и больше. Заменил конкретно меня. И откуда Лика хитрости только набралась? Ну, не от меня же. Хотя... моя девочка. Было кому пример подавать. Ситуация вышла неприятной, мягко сказано. Девчонки договорились и понеслось. Но я же упорный. Меня не заменишь. Лика должна стать моей. И я добьюсь своего. Не прощаю. Встаю из-за стола, глядя строго. Артём, я понимаю, что ты сердитый. Лика за мной тоже встает, тихонько оправдываясь. Но ты же бросил Каролину. Сам решал, как и сколько с ней быть. Плохого ведь ничего для тебя не случилось. Да, но верил-то я только тебе. Просто так не прощу. А только за что-то. Ох, как она покраснела. Даю зуб, что подумала про поцелуй. Господи, знала бы Лика, сколько и о чем я часто думаю, и пока по-хорошему не получается ее заполучить. Скоро узнаешь. Ненадолго беру паузу для подготовки.